хвалу небесному Отцу спешите вознести, на землю Сына Он послал, чтоб грешников спасти. Будь благословен, наш Господь. Будь благословен, наш Господь. Он выше всех превознесен, с Отцом на троне Он. Небесный хор поет хвалу воскресшему Христу. Будь благословен, наш Господь. Будь благословен, наш Господь. Христос Спаситель, верный друг страдающих людей, терпел позор и много мук за всех в любви своей. Будь благословен, наш Господь. Будь благословен, наш Господь. Советник чудный мира князь, владыка всех владык, придет опять в нежданный час, и будет он велик. Будь благословен, наш Господь. Будь благословен, наш Господь.